Глава 163.1. Пилюля раскрытия пяти драконов. Сам по себе прорыв в духовную сферу не был сложным. И если бы Цзян Чэнь захотел, то с вероятностью в 80-90% смог бы прорваться в течение месяца. Но хотя Цзян Чэнь не собирался сделать это как можно быстрее, он все же не хотел излишне торопиться. Пилюля, которую он сейчас планировал выплавить, называлась «Пилюлей раскрытия пяти драконов». Ее название уже само по себе было довольно сильным и дерзким. На самом деле это была пилюля, помогающая открыть и сформировать духовный океан. Естественно, Цзян Чэнь знал рецепты и более полезных пилюль, но пока он находился в королевстве небесного древа, пилюля раскрытия пяти драконов была пределом его возможностей. Цзян Чэнь просто не смог бы найти подходящих ингредиентов для более хороших пилюль, да и уверенности в успехе было бы слишком мало. Пилюля раскрытия пяти драконов была наиболее подходящей пилюлей из всех вариантов Цзян Чэня, которые можно было успешно создать при нынешних условиях. И все те предметы, которые он получил от Лу Уцзи, как раз были необходимыми ингредиентами для создания этой пилюли. Цзян Чэнь также хорошо знал, что шанс ее успешного создания был не особо высок, поэтому запросил количество материалов, которого хватило бы сразу на 10 попыток. Таким образом, у него был достаточный запас на случай неудачи. Так называемая пилюля раскрытия пяти драконов на самом деле ссылалась на 5 природных элементов: металл, дерево, воду, огонь и землю. Все эти 5 элементов с рождения присутствовали в человеческом теле и соответствовали 5 органам. Из самого названия 5 драконов следовало, что пилюля совершенствовала и закаливала те самые 5 сил, развивая их до уровня дракона, а раскрытие означало основание духовного океана. Пилюля пробуждала эти 5 стихий, превращая их в драконов, и тем самым позволяла раскрыть духовный океан. Вот откуда пошло название этой пилюли. Цзян Чэнь также прекрасно понимал, что даже такая пилюля, как пилюля раскрытия пяти драконов, просто не должна была существовать в королевстве небесного дракона. Если же она появится в продаже, то это, несомненно, вызовет огромный общественный резонанс и беспорядки. И естественно, Цзян Чэнь не был столь глуп, чтобы выпустить подобную пилюлю в продажу. Она отличалась от пилюли небесной кармы и пилюли бескрайнего океана. Ведь эти две пилюли были лишь расходниками, служащими для вспомогательных целей. Но пилюля раскрытия пяти драконов была совершенно иной. По многим причинам принятие этой пилюли было просто необходимым шагом при вступлении в духовную сферу. Например, эта пилюля могла с 99% шансом гарантировать, что у практика истинной ци не возникнет никаких непредвиденных проблем при достижении духовной сферы. И если пилюля с подобным эффектом появится в королевстве небесного древа, то это совершенно определенно перевернет все с ног на голову. А надо сказать, что в королевстве небесного древа практиков на пике сферы истинной ци было так же много, как шерстинок у быка. Однако лишь менее чем 1 из 100 успешно прорывался в духовную сферу. Некоторые так и не решались попытаться совершить прорыв. Они боялись, что в случае неудачи могут умереть или лишиться всего накопленного развития. Некоторые же достигали пика сферы истинной ци слишком поздно, из-за чего пропускали самый подходящий возраст для прорыва, и потому, понимая, что их попытка скорее всего обернется провалом, просто опускали руки. Некоторые все же предпринимали отчаянные попытки, но те все равно были неудачными, и в итоге люди либо становились калеками, либо отправлялись на тот свет. А те немногие счастливчики, чьи попытки увенчались успехом и которые, отбросив все оковы бренного мира, обретали духовное начало, становились практиками духовной сферы, которыми восхищались и которых уважали все практики сферы истинной ци. В конце концов, если человек не мог превратить свою истинную ци в духовную, то он был не лучше червя. Такова была жестокая правда боевого дао. Духовная сфера позволяла избавиться от всего мирского и достичь более высоких ступеней развития. А то, что люди так и оставались в сфере истинной ци, означало, что они не смогли освободиться от мирских оков и оставались обычными смертными. И несмотря на то, насколько могущественны были их боевые искусства, они все равно оставались слишком ограничены в силе. Продолжительность жизни таких практиков была также намного короче, чем у практиков духовной сферы. Таким образом, даже такого простого эффекта пилюли раскрытия пяти драконов было бы достаточно, чтобы люди безумно захотели заполучить ее. Однако этот эффект, гарантирующий успех без всяких последствий, был лишь самым базовым эффектом. Самым важным эффектом этой пилюли было стимулирование пяти внутренних стихий, доведение их до уровня драконов, основание духовного океана и раскрытие всего его потенциала. И этот эффект пилюли раскрывания пяти драконов был действительно величайшим из всех. После контакта с учениками секты Пурпурного Солнца Цзян Чэнь мог точно сказать, что практик духовной сферы обладал просто огромным преимуществом перед практиком сферы истинной Ци. Тем не менее, судя по их атакам, было похоже, что формирование их духовного океана прошло не слишком гладко, и показанные ими природные способности также были очень плохи. С самого начала и до конца Цзян Чэнь видел, как ученики секты Пурпурного Солнца демонстрировали лишь природную склонность к стихии воды. Но водная стихия была лишь одним из пяти атрибутов. В огромном мире и множестве плоскостей бытия, если кто-то мог проявить лишь одну или две стихии, то считалось, что они практически находились на низшем уровне бытия и являлись никудышными практиками. Даже если они и входили в духовную сферу, их потенциал был значительно хуже других. Они имели никудышное происхождение и плохие условия для развития и тренировок. Таким бедным практикам недоставало способностей и возможностей заполучить хорошие пилюли. Им приходилось открывать свой духовный океан лишь своими тяжкими усилиями и постоянными тренировками, поэтому они зачастую невысоко оценивались в мире боевых искусств. Выражение «и бедность», и богатство зависит от силы возникло вовсе не на пустом месте. Если у кого-то не было за спиной влиятельной семьи и большого состояния, то даже небольшая нехватка денежной поддержки означала отставание на всю жизнь. Лишь очень немногие гении с поразительным потенциалом, посредством своих потрясающих способностей, смогли бы превзойти обеспеченных практиков. Такие непревзойденные гении встречались и среди бедных практиков, однако их количество было уж очень и очень низким. Это было подобно поиску иголки в стоге сена. Их было бы невозможно найти специально, только встретить, благодаря удаче. И нынешний Цзян Чэнь, по сравнению с учениками сект, был именно таким бедным практиком. Он родился в семье слабого герцога заурядного королевства, и ему не хватало семейного положения, покровительства, постоянной экономической поддержки и наличия ресурсов для развития. Тем не менее у него был потенциал, который он взял с собой из предыдущей жизни. Этот потенциал был вправе называться захватывающим дух и гениальным. Будь то Восточное Королевство или Королевство Небесного Древа, они оба лишь остановки на моем пути боевого дао. Пока я жив, не будет мне покоя на этом пути, и похоже, мне стоит ускориться. Глава 163.2. Пилюля раскрытия пяти драконов. У старика Фэй оказалось по-настоящему много опорных пунктов в столице, прямо как три норы у хитрого зайца. Юный Чэнь – это одна из лучших киноварных комнат в столице. Снаружи этой комнаты тихо и тебя никто не побеспокоит, так как ее расположение достаточно изолировано. Ну, что скажешь, если не нравится, то я найду другую. Не нужно, это сойдет. Цзян Чэнь понимал, что находясь в королевстве небесного древа, было бы глупо требовать чего-то большего. Тогда замялся старик Фэй, заискивающе посмотрев на Цзян Чэня, и уже было открыл рот, но одернул себя. «Юный Чэнь, мне очень интересно, какую же пилюлю вы собрались изготовить? Что, тебе так интересно?» Старик закивал головой подобно цыпленку, клюющему рис. «Да, еще как, действия юного Чэня подобны небесному скакуну, мчащемуся по воздуху, они полны тайны и загадок. И мне интересно все, что связано с юным Чэнем. Хватит уже языком чесать, эта пилюля для тебя бесполезна, так что даже не стоит тратить время, думая о ней. Сейчас ты пойдешь патрулировать окрестности, меня не будет от 10 дней до полумесяца. И запомни, не подпускай никого ближе, чем на 100 метров». Узнав, что эта пилюля будет для него бесполезна, интерес старика слегка поугас, а услышав, что Цзян Чэнь приказал ему следить за окрестностями, старик и вовсе не стал спорить, и даже преисполнился энтузиазмом. Ведь что означал этот приказ Цзян Чэня? Он означал, что Цзян Чэнь сделал первый шаг к тому, чтобы принять его. Юный Чэнь был гением под защитой таинственного эксперта. Старик Фэй считал честью заполучить его признание. «Юный Чэнь, можете не переживать об этом, если кто-то рискнет потревожить ваш процесс с выплавки пилюли, то я схвачу его и порублю на мелкие кусочки для удобрения долины Циньян. Эх, жаль лишь, что я не смогу лично наблюдать за выплавкой пилюль юного Чэня». «Да, как жаль», — с печальным лицом сказал старик Фэй. Цзян Чэнь усмехнулся, понимая, насколько мастерски этот старик умел строить карьеру. Он больше ничего не сказал старику и просто вошел в киноварную комнату. Хотя здесь и не было формации для выплавки пилюль, стоит все же заметить, что старик Фрей действительно знал свое дело. Эта киноварная комната была довольно неплохо подготовлена, и все необходимые предметы уже ждали, когда их пустят в ход. Цзян Ченю даже не пришлось ничего подготавливать, ему нужно было лишь достать свои ингредиенты, чтобы начать процесс. Пилюля раскрытия пяти драконов содержала в себе пять различных типов ингредиентов, которые соответствовали пяти элементам – металлу, дереву, воде, огню и земле. Помимо пяти основных, для ее создания было необходимо больше 18 других ингредиентов. Процесс выплавки этой пилюли был довольно сложным и к тому же долгим. Для этого было необходимо невероятное количество энергии и предельная концентрация. Именно потому Цзян Чэнь хотел использовать формацию для выплавки пилюли. Цзян Чэнь, скрестив ноги, сел перед котлом и использовал глаз бога, чтобы исследовать качество котла и выявить возможные дефекты. Затем он обследовал другие необходимые для выплавки предметы, например, дымоход, источники огня и так далее. Все это были базовые предметы для мастера пилюль, и их проверка была необходимым шагом, прежде чем непосредственно приступить к самой выплавке. Нельзя было допустить, чтобы во время процесса что-нибудь пошло не так, иначе пилюля не удастся и станет бесполезным мусором, а все ингредиенты будут потрачены впустую. Тем более, что эти ингредиенты было довольно трудно достать. Их было совершенно невозможно собрать в Королевстве Небесного Древа, не имея нужных связей и значительного влияния. Даже при наличии денег, нужно было потратить много времени, чтобы их заполучить. В итоге я должен поблагодарить этого дурака Лу Уцзи. Если бы не его глупое и высокомерное поведение, прогневавшее старейшину Нин и Шисяя, то мне бы не удалось так легко подготовиться к этому делу. Цзян Чэнь слегка ухмыльнулся, когда окинул взглядом все ингредиенты. Этот Лу Уцзи прямо курица, несущая золотые яйца. Юноша даже засомневался, стоит ли уничтожать этого врага, который с виду казался умным, но на самом деле был глуп как пробка, или же лучше оставить его в живых. Тщательно обдумав этот вопрос, он пришел к выводу, что, похоже, оставить такого золотого мальчика было бы неплохой идеей. Были зажжены источники огня. Сначала один, затем второй, третий, четвертый и пятый. В общей сложности было пять различных источников огня. Стоит заметить, что источники огня также были очень важны. Соответствующие источники огня применялись в зависимости от типа выплавляемой пилюли. Существовала огромная разница между огнем для металла, огнем для дерева и так далее. Цзян Чэнь зажигал пламя в зависимости от соотношения между пятью элементами и таким образом нагревал котел. Каждый свой шаг он делал максимально сосредоточенно и аккуратно. За последние несколько дней он уже множество раз проделывал все эти шаги. Именно потому он мог быть уверен, что ничего не будет упущено. Цзян Чэнь также четко следовал определенной последовательности действий. Какой материал класть в котел следующим, какие источники огня нужно смешивать, какое пламя оставить и так далее. Он даже заранее множество раз смоделировал каждую мельчайшую деталь этого процесса и сам считал, что последовательность вышла чрезвычайно громоздкой, на что уйдет очень много его умственных сил. Таков был Цзян Чэнь. Будь на его месте любой другой мастер пилюль ниже духовной сферы, то он бы, скорее всего, начал плеваться кровью еще до того, как закончил хоть один процесс. С задействованным каменным сердцем умственная концентрация Цзян Чэня была, как минимум, в 10 раз выше, чем у обычного человека. Но даже так, он все равно чувствовал усталость после выполнения этих последовательных шагов. К счастью, после всех этих шагов следовали лишь ручные операции, то есть наблюдение за интенсивностью огня. Это требовало умелых действий и наблюдательности. Однако с его уровнем глаза бога, у него должно было возникнуть каких-либо проблем. Время шло. Цзян Чэнь смотрел, как зеленый дым поднимается из котла. Этот зеленый дым был результатом смешивания всех духовных ингредиентов, то есть являлся их отходами. Наблюдая за тем, как этот зеленый дым становился все более и более бледным, Цзян Чэнь знал, что вот-вот настанет решающий момент. Это была конечная фаза в процессе выплавки, и пилюля либо получится, либо нет. Больше ничего нельзя будет изменить. В такое мгновение даже кто-то столь же спокойный, как Цзян Чэнь, ощутил слабую пульсацию крови в своих венах. Это был первый раз, когда он так серьезно подошел к выплавке пилюли. Будучи мастером пилюль в своей предыдущей жизни, Цзян Чэнь чувствовал горечь, вынужденный беспокоиться о том, что пилюля раскрытия пяти драконов могла как получиться, так и не удаться, но в то же время он ощущал безграничную тягу продолжать бороться. Глава 164.1. Печальные воспоминания старика Фея. Резкий воздушный поток выбил крышку котла. Оттуда вырывались клубы пара, наполненные сильным ароматом получившейся пилюли. Брови Цзян Чиня слегка нахмурились. От этого резкого запаха, ударившего ему в нос, у Цзян Чень потяжелело на душе. Хотя ему никогда прежде не приходилось выплавлять пилюлю раскрытия пяти драконов, он знал, что если процесс прошел успешно, то должно ощущаться присутствие энергии дракона, способного поглотить небеса. Однако аура, которую он сейчас ощущал, не содержала в себе ничего подобного. И действительно, когда появилась законченная пилюля, Цзян Чень не знал, плакать ему или смеяться. Увидев почерневшую и тусклую пилюлю, Цзян Чень понял, что эта попытка была неудачной. Не говоря уже о законченной пилюле, это нечто даже не полуфабрикат не тянуло. И вероятно, даже если он выбросит это подобие пилюли на обочину, никто на него не позарится. В полном соответствии с моими ожиданиями, первая попытка не удалась. Цзян Чень не спешил приступать ко второй попытке. Он сел, скрестив ноги, и, скорректировав циркуляцию истинной ци в своем теле, мысленно повторил весь процесс выплавки. Каждая деталь и каждое движение были запечатлены в его памяти, словно на кинопленке. Теоретически ни одно из моих действий не было неверным. Тогда что же пошло не так? Цзян Чень прошелся по всему процессу вдоль и поперек, сконцентрировавшись на своих возможных ошибках. Однако он внезапно обнаружил, что не было никаких изъянов. Неужели во время своих действий я что-то упустил, или же мой контроль над огнем был недостаточно точным? Хотя Цзян Чень в прошлой жизни был прославленным мастером пилюли и хорошо разбирался в выплавке пилюль, он никогда прежде не создавал пилюлю раскрытия пяти драконов, и потому у него попросту не было должного опыта. Он просто не мог понять причину неудачи. После двухчасовой медитации Цзян Чень, восстановив силы, приступил ко второй попытке. На этот раз он был еще более внимательным и осторожным. Он в меру своих способностей попытался сделать каждый шаг идеально. Однако в тот момент, когда юноша увидел получившуюся пилюлю, он вновь испытал разочарование. Все потому, что результат оказался точно таким же, как и предыдущий. Это был даже не полуфабрикат, а настоящий мусор. Потом была третья попытка, четвертая. И каждый раз, хотя Цзян Чень был уверен, что сделал все без ошибок, результат все равно оставался прежним. Какого черта? Когда еще я, Цзян Чень, в моей прошлой и настоящей жизнях находился в столь же затруднительном положении? Неужели я не способен выплавить какую-то пилюлю раскрытия пяти драконов без помощи формации для выплавки пилюль? Из-за этих провалов честолюбие Цзян Ченя оказалось сильно задето. Однако он понимал, что здесь определенно было что-то не так, и если он продолжит, не изменив свой ход своих мыслей, то ничего и не изменится. Он подготовил достаточно материалов для 10 попыток, но уже 4 из них оказались провальными. Получается, у него осталось лишь 6 попыток, и если неудачи продолжатся, то попыток останется еще меньше. Тут не должно быть никаких проблем в мелочах, так в чем же причина неудачи? Не похоже, чтобы пилюля раскрытия пяти драконов была какой-то особой пилюлей. С моими способностями я не должен был потерпеть неудачу 4 раза подряд. Здесь точно что-то не так. Цзян Чень вновь погрузился в медитативное состояние. Он решил изменить ход и образ своих мыслей. Пилюля раскрытия пяти драконов дает возможность направлять ци в своем теле подобно дракону, тем самым производя небывалые изменения в организме. Само название этой пилюли величественно. Вдруг Цзян Ченю показалось, что он уловил какую-то важную мысль. Точно. Пилюля раскрытия пяти драконов дает возможность направлять ци в своем теле подобно дракону, тем самым производя небывалые изменения в организме. Насколько же героически и воодушевленно это звучит? Похоже, я позабыл об истинном смысле этой пилюли. Я слишком осторожничал, боясь неудачи, и был сосредоточен лишь на самом процессе выплавки, и потому совершенно упустил из виду подлинную идею этой пилюли. Я словно рисовал тыкву-горлянку по трафаретному образцу, слепо подражая последовательности действий, и поэтому у меня вышло как в поговорке: рисовал тигра, а вышла собака. В тот же миг, когда Цзян Чиня постигло это чудесное озарение, к нему сразу же вернулось вдохновение. Он наконец-то обнаружил, в чем заключалась проблема. Недаром же он был мастером пилюль, прошедшим через реинкарнацию. Да, пилюль была для него ясна как день. Как только он выяснил ключевую суть проблемы, то уже отчетливо представлял себе, что нужно делать дальше. И действительно, в самом процессе выплавки проблем не было, но вот ход его мыслей был в корне неправильным. Он с самого начала не был настроен на успех. В таком состоянии было попросту невозможно добиться успеха в выплавке пилюли раскрытия пяти драконов. Цзян Чэнь понял, что именно его страх перед неудачей привел к такому итогу. Из-за отсутствия формации для выплавки пилюль Цзян Чэнь с самого начала не был уверен в успехе. А это фатальная ошибка для мастера пилюль. Но как только юноша выяснил причину своих неудач, он усилием воли привел в порядок свои мысли и энергию. Если бы на его месте оказался любой другой мастер пилюль, то столько неудач подряд обязательно негативно повлияли бы на ход его мыслей. Но Цзян Чэнь обладал натренированным каменным сердцем, из-за которого его психическое состояние уподобилось камню, и лишь несколько неудач просто не могли повлиять на его настроение. И действительно, когда котел открылся в пятый раз, пилюля обрела форму. И хотя эта пилюля немного не дотягивала до пилюли низшего ранга, но все же, пусть и с натяжкой, она уже могла считаться законченным продуктом. Похоже, я был прав. Мой ход мыслей более-менее повлиял на пятую попытку. И уж теперь-то, несомненно, с шестой попытки у меня все получится. Нужно заметить, что Цзян Чэнь обладал невероятно сильной уверенностью в себе, которую остальные мастера пилюль просто не смогли бы познать. И когда котел открылся в шестой раз, получившийся результат действительно оказался немного лучше. В этот раз пилюля раскрытия пяти драконов достигла низшего ранга. Хотя в седьмой раз результат тоже был низшего ранга, но внешний вид пилюли и ее качество значительно улучшились по сравнению с предыдущей. Если предыдущая пилюля могла считаться лишь едва прошедшей на низший ранг, то его последняя пилюля была на пике низшего ранга. При виде столь явного прогресса энтузиазм Цзян Чэня лишь возрос. После медитации, когда его душевные силы получили достаточный отдых, преисполнившись боевым духом, он предпринял еще одну попытку. Глава 164.2. Печальные воспоминания старика Фэя. И наконец, когда котел был открыт в восьмой раз, Цзян Чэнь увидел пилюлю раскрытия пяти драконов среднего ранга. Пилюли среднего ранга было достаточно, чтобы гарантировать 95% шанс успешного прорыва. То есть у практика на пике сферы истинной ци после приема этой пилюли будет 95% шанс на успешный прорыв в духовную сферу. Это был практически гарантированный билет в духовную сферу. Кунжутный стебель расцветал постепенно, с каждым разом цветки распускались все выше и выше. Цзян Чэнь рьяно взялся за дело и на самом деле смог выплавить сразу две пилюли высшего ранга подряд за девятую и десятую попытки. Какая жалость! Будь в моем распоряжении еще 5 наборов ингредиентов, то с 80% вероятностью я смог бы создать пилюлю наивысшего ранга. Не без сожаления вздохнул Цзян Чэнь. Однако даже того, что у него получилось, было вполне достаточно. Цзян Чэнь просто не мог быть недоволен. Даже пилюля высшего ранга являлась тем, что нельзя было просто найти, на нее лишь можно было наткнуться случайно. Цзян Чэнь остался доволен уже тем, что смог зайти так далеко. Окажись на его месте любой другой мастер, то он, скорее всего, еще в самом начале бы впал в отчаяние из-за неудач. Но Цзян Чэню все же удалось обуздать бешеные волны беспокойства и выйти из невыгодного положения, в итоге заполучив 5 готовых пилюль. Это действительно было нелегкой задачей, хотя и казалось, что 10 попыток выплавки пилюль заняли очень мало времени, на самом же деле на каждую попытку уходил едва ли не целый день. Сам по себе процесс выплавки был недолгим, больше всего времени требовалось для восстановления душевных сил. Когда Цзян Чэнь вышел из киноварной комнаты, вдохнув полную грудь свежего воздуха и почувствовав на себе лучи солнца, он ощутил просто невероятное блаженство. Старик Фэй сразу же подошел, сказав: «Юный Чэнь, вы уже закончили уединенную выплавку. Старик Фэй, в этот раз ты хорошо потрудился». Старик Фэй шмыгнул заложенным носом и чуть не заплакал. Ведь ему действительно было нелегко охранять комнату на протяжении 10 дней. Но, в конце концов, он заслужил похвалу. Услышав доброе слово от Цзян Чэня, старик Фэй подумал, что эти 10 дней того стоили. «Ах да, старик Фэй, есть один вопрос, который кажется мне довольно странным. Из 4 великих храмов, относящихся к секте Дивного Древа, лишь 3 из них постоянно на виду. Северный дворец властный и высокомерный, южный дворец любит быть в центре внимания, не говоря уже про дворец бесчисленных сокровищ, к чему бы он ни приложил свою руку в королевстве Небесного Древа, все превращаются в процветающий бизнес. Почему мне кажется, что лишь твоя долина Циньян всегда держится в тени, ведь ты совершенно не похож на человека, который любит вести себя тихо. Цзян Чиня сильно интересовал этот вопрос, но кто бы мог подумать, что этим вопросом он затронет скрытую боль старика Фэ. Старик Фэ удрученно вздохнул, и тень невероятной печали заволокла его лукавые глаза. «Эх, юный Чень, подумать только, что в столь молодом возрасте вы уже так наблюдательны. Да, вы правы, наша долина Циньян намеренно не высовывается и держится в тени. Только не говори мне, что ты из тех, кто не любит высовываться. Даже не пытайся сказать подобную чушь, в нее только трехгодовалый ребенок поверит». Старик Фэй почесал затылок и усмехнулся. «Ладно, ведь я ваш слуга, как-никак. Даже среди учеников долины Циньян лишь немногие осведомлены об этом. О, так за этим что-то кроется, юный Чень, вы уже и сами поняли, что чем ты заметнее в королевстве небесного древа, тем больше у тебя возможностей, выше статус и больше поддержка. И не то чтобы я, старик Фэй, не знал, как управляться с делами или как поддерживать известность, просто существуют определенные скрытые душевные раны, о которых я обычно не распространяюсь». «Какие душевные раны, юный Чень? Когда-то я был учеником секты Дивного Древа, у меня была неплохая репутация среди молодого поколения, но, к сожалению, мне была уготована участь простолюдина, вынужденного бороться против бессовестных людей. Однажды я случайно ранил в бою сына старейшины секты, и с тех пор меня на каждом шагу подстерегали лишь неприятности. Наконец, оказавшись больше не в состоянии терпеть все это, я вызвался добровольцем вместо для духовных практик обычного королевства. Этим местом и оказалась долина Циньян. Лучше быть клювом петуха, чем хвостом быка. Тебя несправедливо притесняли в секте Дивного Древа, так что стать главой храма в обычном королевстве было мудрым решением. Юный Чень, да вы, должно быть, шутите. Разве вы не знаете, что значит быть учеником такой секты, особенно для кого-то, вроде меня? Если бы не тот случай, то с моим потенциалом я, скорее всего, за пару десятилетий смог бы стать старейшиной. В худшем случае, я бы стал ожидающим старейшиной. Но взгляните на меня сейчас. Даже вы сами видите, что я лишь дряхлый и скверный старик. Эх, такова уж человеческая доля. Стоит лишь разок оступиться, и вся жизнь пойдет под откос. Широко распахнув глаза, выпалил старик Фэй. Эх, юный Чень, вы еще слишком молоды, поэтому вам не понять всю горечь и отчаяние гения секты, который был вынужден уйти и стать обычным практиком. В этот момент обычно веселое лицо старика Фэ, с которого не сходила широкая озорная улыбка, вдруг изменилось, и его глаза наполнились трагической печалью и горечью, способной тронуть сердца людей. Хотя Цзян Чэнь никогда не был учеником секты, но согласно его знаниям об этом, действительно существовала невероятно огромная разница между учениками секты и обычными практиками. И изгнание из образцовых учеников секты в обычные практики было подобно тому, как Цзян Чэнь, являясь в прошлом сыном небесного императора, прошел через реинкарнацию и превратился в сына обычного герцога из захолустного королевства. Это можно назвать стремительным падением. Тем не менее Цзян Чэнь оказался более везучим, чем старик Фэй, потому что в своей предыдущей жизни он не мог заниматься боевым развитием, однако, выудив удачу из несчастья, ему удалось переродиться в теле, обладающем способностью развиваться и самосовершенствоваться. В этот момент Цзян Чэнь, вместо того чтобы грустить о тяжкой доле старика Фэ, скорее посочувствовал ему, как товарищу по несчастью. Глава 165.1. Путь познания перед вступлением в духовную сферу. «Юный Чень, здесь нет посторонних, и я, старик Фэй, не боюсь насмешек. Вы только взгляните на меня, разве вам не кажется, что моя должность руководителя одного из великих храмов, долины Циньян, выглядит довольно могущественной? Однако в действительности она даже пердежа не стоит. Любой, даже самый незначительный, ученик секты Дивного Древа может безнаказанно тыкать меня носом и поливать грязью, и при этом я даже огрызнуться не могу. Так что мое высокое положение существует лишь в глазах обычных людей. Что же насчет Северного дворца, Южного дворца и дворца бесчисленных сокровищ? Их обстоятельства, несомненно, лучше моих, однако их влияние столь высоко лишь внутри королевства Небесного Древа. Потому лишь немногие ученики сект будут проявлять к ним уважение. В глазах истинных учеников сект любой, кто валяет дурака в обычном королевстве, является никчемным человеком. Все они были забракованы, отвергнуты сектой, Им уже не суждено чего-то добиться в этой жизни. Юный Чень, вы понимаете, что я хочу сказать? Цзян Чень слегка кивнул. Ученики сект чрезмерно заносчивы. По их мнению, якшаться с простыми людьми обычного королевства, значит быть бесполезной никчемностью, потерявшей власть. Такое нетрудно понять. Юный Чень, так вы тоже ученик секты? В противном случае... Цзян Чень замахал руками. «Нет, я не ученик секты. Я был рожденный все это время жил в Восточном Королевстве, это легко можно проверить. Могу лишь сказать, что я чуть удачливее, чем обычные практики». Старик Фэй призадумался и вдруг серьезно произнес. «Юный Чень, позвольте мне продолжить. С вашим потенциалом, вашим кругозором и манерой держаться, будет действительно большим упущением не вступать в секту. На мой взгляд, вы точно отвечаете всем необходимым требованиям, чтобы вступить в секту Дивного Древа. К тому же я абсолютно уверен, что вы там одним шагом достигнете неба и станете лидером. Давай поговорим об этом потом. Если секта окажется огромным камнем, который мне не суждено обойти, то не будет ничего плохого, если я вступлю в нее и чему-нибудь научусь». Цзян Чень испытывал легкую неприязнь к секте Пурпурного Солнца, однако из-за этого он не стал бы с предубеждением относиться ко всем остальным сектам. Он был человеком, открытым для всего нового, поэтому, естественно, не собирался избегать или отказываться от сект лишь из-за пары личных счетов. Помимо воспоминаний, Цзян Чень унаследовал из своей прошлой жизни и образ мыслей человека, занимающего высокое положение. Если секты станут препятствием на его пути, то он либо переступит через них, либо растопчет. Старик Фэй сильно удивился, увидев, что отношение Цзян Ченя к сектам было таким прохладным. Он сомневался, было ли это потому, что Цзян Чень просто ничего не знал о сектах, или же потому, что его кругозор уже был настолько обширен, что выходил далеко за рамки сект, и именно поэтому Цзян Чень не стремился попасть туда. Еще немного подумав, он все же склонился ко второму варианту. Как ни глянь, а юный Чень не походил на практиков деревенщин, которые даже мира не видывали. Да и мог ли человек, подаривший ему рецепт пилюли очищения души, словно тот был ненужным мусором, совсем ничего не знать о сектах? Даже не говоря о прочем, если бы Цзян Чень пожелал подарить секте рецепт пилюли очищения души, то лишь одного этого рецепта было бы достаточно, чтобы ему предложили весьма хорошую должность. А если бы он преподнес этот рецепт какому-нибудь высокопоставленному члену секты, то, возможно, его бы взял под крыло могущественный покровитель. Но почему же он сразу так не поступил? Судя по его развитию, похоже, что он еще не практик духовной сферы. Может ли быть, что таинственный эксперт, стоящий за ним, лишь великий мастер пилюль, который не состоялся в области боевого дара? Старику Фэю никак не удавалось раскусить этого Цзян Ченя. Сам же Цзян Чень, не обращая внимания на раздумья старика Фэя, похлопал того по плечу и сказал: «Когда истощились горы и реки иссякли, может показаться, что нет выхода, но даже под тенью ивы есть яркие цветы, как и необходимое всем место. Старик Фэй, тебя отвергла секта, но даже спустя десятилетия ты по-прежнему верен ей. Я верю, что обязательно наступит день, когда ты сможешь с триумфом вернуться в секту Дивного Древа». Старик Фэй криво улыбнулся. «Надеюсь, такой день действительно настанет. Я изо всех сил стараюсь в долине Циньян как раз потому, что хочу привнести хотя бы небольшой вклад в секту. Я лишь надеюсь, что в один прекрасный день смогу заинтересовать богов, и тогда вышестоящие члены секты узнают, что существует такой человек, как я, Фэй Сюань. Пусть я и был изгнан, у меня никогда не было жалоб или сожалений, но даже во сне я всегда мечтал о возвращении». Цзян Чень тихо вздохнул. В четырех великих храмах действительно хватало странных личностей. Старейшина Нин была из тех людей, которые придавали слишком большое значение внешности, и были извращенно помешаны на своем внешнем виде. Ши Сяя был настоящим пьянчугой, полностью одурманенным до вина. Что же до старика Фэя, он являлся страстным приверженцем секты Дивного Древа. Пусть он и был отвергнут этой сектой, но по-прежнему, скрипя сердце, желал вернуться туда. Это и есть многообразие мира. Цзян Чень, призадумавшись об этих трех людях, казалось, ощутил эмоциональный резонанс с ними. Странно, с чего это я вдруг стал таким меланхоличным и сентиментальным? Это действительно очень странно. Цзян Чень чувствовал себя весьма необычно, не в силах понять, откуда взялись все эти мысли. Тем не менее, это все же были его мысли, и он просто не мог не задуматься о многообразии людских жизней и судеб, лежащих в основе их отношения к жизни. Вдруг Цзян Чэнь словно ухватил нить вдохновения, и в тот же миг множество разнообразных мыслей понеслось вперед в его голове, так же неудержимо и неуправляемо, как метеоритный дождь. «Старик Фэй, посторожи еще несколько дней, мне нужно провести тренировку за закрытыми дверями». Бросив это странное распоряжение, Цзян Чэнь вернулся обратно в киноварную комнату. Только на этот раз вместо выплавки пилюли он собирался медитировать. Все эти недавние мысли позволили Цзян Чэню уловить проблеск вдохновения, чтобы осознать нечто сокрытое и таинственное. Старейшина Нин, Ши Сяя, старик Фэй, все они были людьми, демонстрировавшими определенный тип подхода к жизни. Их отношение к жизни было самым идеальным материалом, чтобы направить его на путь отрешения от мирского и вступления в духовное. Старейшина Нин, Ши Сяя, почему они так себя ведут? Очевидно, что они были учениками, которым пришлось покинуть секту Дивного Древа. Учениками, у которых не было перспектив в секте, и потому они решили уйти в обычный мир, чтобы наслаждаться жизнью и различными ощущениями, которые им могли дать их сила и власть над обычными людьми. Глава 165.2. Путь познания перед вступлением в духовную сферу. Между тем старик Фэй также был вытеснен из секты Дивного Древа, но он не захотел смириться с поражением и никогда не забывал о своем желании вернуться в секту. Даже сейчас, спустя десятилетия, несмотря на его приличный возраст, он все еще не смирился с этим. Разве не решительное стремление отрешиться от мирского и вступить в духовное вынуждало его двигаться вперед? Старик Фэй, должно быть, был сильным практиком духовной сферы, но, спустившись в мир смертных и оставшись без поддержки секты, он лишился бесконечного источника ресурсов для развития и потому в итоге превратился в обыкновенного старика. Хотя в его распоряжении оказалась огромная власть, но он прославился лишь в каком-то совсем заурядном королевстве. Как он и выразился, любой истинный ученик секты Дивного Древа мог ткнуть его носом и облить грязью. Таково же было различие между мирским и духовным. Это был путь боевого дао. Вот почему существовало непрерывное восхождение наверх. Благодаря личностям этих трех людей, Цзян Чэнь многое смог осознать. Если он не сможет перейти из сферы истинной ци в духовную сферу, то станет настоящим червем. Переход от истинной ци к духовной сфере являлся главной целью всех практиков. Но те, кто действительно мог завершить этот процесс, были гениями, облаченными в золотую чешую дракона. Для тех, кто мог это сделать, это был несложный шаг. Для тех, кто не мог, это была непреодолимая пропасть. Почему же в этом мире так мало практиков, которые смогли изменить свою истинную ци? Почему столь низок процент успешного вхождения в духовную сферу? Из того, что я видел, дело не только в отсутствии хорошей духовной медицины. Похоже, что их знания о мосте между сферой истинной ци и духовной сферой еще не полны. Возможно, практики этого мира считают, что переход из сферы истинной ци в духовную сферу – это просто улучшение их боевого дао, но они не могут понять, что это полная трансформация, процесс отрешения от мирского и вступления в духовное. Наращивание силы и повышение уровня важны, но перерождение и совершенствование силы сердца также важны. Несложно уяснить, что те, кто не способен понять этот принцип, не смогут преодолеть это препятствие. Находясь в медитации, Цзян Чэнь, благодаря своему интеллекту, постиг сердцем множество тайн и незаметно для себя подвергся перерождению. Это было не просто понимание истинного значения боевого дао, но и понимание всего образа жизни. И в некотором роде с этого момента Цзян Чэнь уже мог считаться практиком в полушаге от духовной сферы. Теперь ему недоставало лишь последнего шага, после которого его истинная ци перейдет в духовную сферу, раскрыв и сформировав духовный океан. У Цзян Чэня была пилюля раскрытия пяти драконов для помощи в этом процессе. По сравнению с остальными, у него было преимущество в виде наличия таких ценных ресурсов. Мне по-прежнему недостает понимания в некоторых аспектах. Понадобится еще немного вдохновения, чтобы достигнуть полного понимания. И в тот момент, когда мне удастся завершить этот процесс, я войду в духовную сферу. Но Цзян Чэнь понимал, что сейчас у него не было на это времени. Он дал слово четвертому принцу Ежуну прийти на праздничный банкет в честь дня рождения наставника Е, а также поздравить этого уважаемого и проницательного старца. Цзян Чэнь просто не мог нарушить своего обещания. Выплавка пилюли заняла около 10 дней, на его медитацию тоже ушло несколько дней. По грубым подсчетам, До обещанного дня оставалось всего пара дней. Когда Цзян Чэнь вернулся домой, то вдруг обнаружил, что там что-то случилось. После того, как Цзя Байши ушел в Южный дворец, повседневные заботы легли на плечи дяди Цзян Чэня, Цзян Туна, а отец Цзян Чэня, Цзян Фэн, всего себя посвятил боевому да и почти не интересовался происходящим в особняке. Хотя Гау Юй являлась последователем Цзян Чэня, никто в семье Цзян не относился к ней так. В основном, она была для всех командиром личной охраны. Это означало, что в отсутствие Цзян Чэня семье Цзян сильно не хватало лидера. Опять гвардия драконьего клыка. Неужели им показалось мало того урока, который я преподал раньше? Когда Цзян Чэнь услышал из доклада Сюй Туна, что гвардия драконьего клыка снова что-то предприняла против них, его сердце охватил гнев. «Юный господин, на этот раз все иначе. В соответствии с законами Королевства Небесного Древа, незарегистрированные духовные птицы не могут совершать полеты над столицей. Братья Ца забылись на мгновение, предоставив гвардии драконьего клыка возможность отыграться на них. Они оба были схвачены вместе со своими златокрылыми птицами мечами. Мы обращались по этому поводу к командиру Тяньшао, но он тоже ничего не смог сделать. А братья в порядке?» Цзян Чэня больше всего волновало, что с ними могло что-нибудь случиться. При задержании им немного досталось. Я ходил навестить их, и их жизням пока что ничего не угрожает. Похоже, какая-то великая личность скоро будет праздновать свой день рождения, и потому в столице действует трехдневный запрет на убийство живых существ. Гвардия драконьего клыка тоже должна придерживаться этого запрета, потому в эти дни их жизни должны быть в безопасности. Сюй Тун чувствовал себя беспомощным. Братья Ца всегда вели себя неосмотрительно, оставаясь нахальными и бестактными. Пускай они действовали как душе угодно в Восточном Королевстве, но в Королевстве Небесного Древа на их головы, несомненно, должны были свалиться неприятности. Сюй Тун, не стоит винить в этом себя. Ты сделал все, что мог, это точно не твоя вина. Теперь я сам обо всем позабочусь. Юный господин, гвардия драконьего клыка наверняка воспользуется этой возможностью и раздует дело. Каков ваш план? Цзян Чэнь развел руками. Если к нам пришлют солдат, мы дадим им отпор генералами. Если поднимется вода, построим плотину. Завтра день рождения защитника королевства, наставника двора Е, именно из-за него такой переполох. И я отправлюсь на этот банкет вместе с четвертым принцем. Так что тебе больше не придется вмешиваться в это дело. Снова гвардия драконьего клыка. В глазах Цзян Чэня промелькнул кровожадный блеск. Гвардия драконьего клыка, я уже один раз предупредил вас. И надеюсь, что это дело будет вестись по закону и никто не попытается вмешаться. В противном случае, я обязательно дам понять, что за мой гнев вам придется заплатить собственной кровью. Глава 166.1. Банкет в честь дня рождения защитника королевства уровня духовного короля. Имя Е Чунлоу почиталось подобно настоящему тотему в пределах королевства небесного древа. И все, начиная с 80-летних стариков и заканчивая маленькими детьми, прекрасно знали его. У этого человека не было впечатляющей официальной должности или же сложной сети влиятельных сторонников. Если выразиться точнее, то он был просто стариком, который давно отрешился от мирской суеты, ведя замкнутый образ жизни. Он был человеком праздным и свободным от житейской суеты, наблюдающим за цветением и увяданием цветов. То есть, проще говоря, являлся отшельником, живущим в столице. Тем не менее, стоило только упомянуть его имя, как все люди, от короля и до последнего простолюдина, начинали выказывать искреннее почтение. А все потому, что это имя было сродни непоколебимому столпу или тотему Королевства Небесного Древа. Все принцы Королевства Небесного Древа уважительно называли Е Чунлоу учителем. Даже правящий король, который также был принцем прошлого поколения, и тот с почтением величал его учитель. Так же было и в позапрошлом поколении, и еще раньше. Как минимум, 5 поколений династии Е уважительно называли учителем наставника Е Чунлоу. Можно сказать, что этот наставник Е из поколения в поколение передавал свои знания ученикам королевской семьи. Никто не мог точно сказать, на протяжении скольких поколений это происходило, как никто не знал, сколько лет самому Е Чунлоу. Известность, передаваемая из поколения в поколение и накопленная с годами, привела Е Чунлоу к его текущему положению. Хотя он и держался в стороне от мирских дел, ни у кого не было должной квалификации, чтобы составить ему конкуренцию. У Е Чунлоу не было каких-либо конкретных увлечений, а его единственной привычкой всегда оставалось ежегодное празднование своего дня рождения. Из-за этой его привычки правящая семья Королевства Небесного Древа даже специально воздвигла для него особняк наставника двора. Этот особняк наставника двора использовался лишь один раз в году и только для проведения праздничного банкета в честь дня рождения наставника Е. Цзян Чэнь не был рожден в Королевстве Небесного Древа и потому ничего не знал об этом наставнике Е, поэтому, когда он увидел, как четвертый принц и другие усердно готовились к празднованию, тщательно все проверяя, то был немного удивлен. «Младший брат Цзян, ты уже здесь. Пойдем, я представлю тебя», — радостно позвал Ежун, заметив Цзян Чэня. «Стянь Ша, ты уже знаком, он тоже будет сопровождать меня на этом празднике». Затем Ежун указал на молодого человека с правильными чертами лица, стоявшего рядом с ним, и представил его. «Это Лин Цань Ли, основной ученик Южного дворца Лазурного неба. Вы ровесники, так что сможете найти общий язык». Лин Цань Ли с апатичным выражением лица бросил мимолетный взгляд на Цзян Чэня и слегка кивнул. Когда Цзян Чэнь увидел такое поведение, то сразу решил, что этот Лин Цань Ли, скорее всего, обладал надменным характером, так что он беспечно улыбнулся и бросил обычную вежливую фразу. «Очень рад, давно хотел с тобой познакомиться. Если кто-то слышит в свой адрес любезность, то обычно говорит что-то вежливое в ответ». Однако Лин Цань Ли лишь слегка улыбнулся. «Ты прибыл из Восточного Королевства всего месяц назад, и это наша первая встреча. С чего бы тебе хотеть познакомиться со мной?» Цзян Чэнь невольно засмеялся. Он полагал, что этот Лин Цань Ли был загадочным и апатичным человеком, который не любил много говорить. Но кто бы мог подумать, что этот парень окажется таким резким, словно испытывал скрытую враждебность по отношению к нему. Южный дворец знаменит и повсеместно известен, так что неудивительно, что я давно восхищаюсь дворцом. Если этот парень собирался вести себя так, то и Цзян Чэню не было смысла свое тратить время на разговоры с ним. Ежун тоже не предполагал, что Лин Цань Ли неожиданно выразится столь резко, и потому со смехом сказал: «Цань Ли, ты просто еще не знаешь Цзян Чэня. Когда ты узнаешь его поближе, то поймешь, что он достоин твоей дружбы. Прости уж, Цзян Чэнь, такой вот характер у Цань Ли. Он холоден снаружи, но добр внутри. Ты все поймешь, когда проведешь с ним побольше времени», — разрядил обстановку Ежун. Тянь Ша также со смехом сказал: «Да-да, равный сходится с равным, и все люди стремятся к себе подобным. Цань Ли, юный Чэнь, я немного старше вас обоих, и у меня наметан глаз на людей. Потому я могу с уверенностью сказать, что проведя немного времени вместе, вы сможете стать хорошими друзьями». Лин Цань Ли лишь апатично улыбнулся, воздержавшись от комментариев. Цзян Чэнь легонько пожал плечами и тоже решил промолчать. Он был не из тех людей, которые любят заводить друзей. К тому же он никогда не умел принимать радушный вид перед чужой равнодушной задницей. «Хорошо, скоро назначенный час, пойдем». Любой мог бы заметить, что Ежун старательно подготовился к празднованию дня рождения наставника Е. Его наряд не казался вычурным, но при этом не потерял внушительного вида, присущего королевскому ученику, и выглядел невероятно уместно в данной ситуации. Ежун на протяжении всего пути пребывал в приподнятом настроении, постоянно смеясь и разговаривая с Цзян Чэнем. «Младший брат Цзян, в нашем королевстве Небесного Древа есть много различных праздников, например, та же Башня Желания или Отбор Дивного Древа. И праздничный банкет в честь дня рождения наставника Е также входит в этот список». Тянь Ша был очень дружелюбен с Цзян Чэнем, ведь, как-никак, они вместе многое пережили. Да и к тому же его отношение с Цзян Чэнем можно было считать одной из причин его повышения до вице-генерала. Поэтому Тянь Ша всю дорогу выступал в роли гида для Цзян Чэня. Наставник Е полностью равнодушен к богатству и славе. Он празднует свой день рождения каждый год и использует банкет в качестве возможности испытать молодое поколение Королевства Небесного Древа. Поэтому все, кто получил приглашение, выдающиеся молодые люди в возрасте до 30 лет. И, конечно же, все приглашенные могут взять с собой определенное количество гостей. При этом на сопровождающих возрастное ограничение не распространяется. Такая возможность выпадает довольно редко. Для любого ученика в пределах Королевства Небесного Древа будет честью получить приглашение наставника Е. Глава 166.2. Банкет в честь дня рождения защитника королевства уровня духовного короля. «Младший брат Чэнь, тебе не стоит вести себя скованно. У наставника Е полностью независимое мышление, а также уникальный взгляд на людей. И такие слова, как происхождение и статус, для него подобны проплывающим облакам и совершенно ничего не стоят. Для него нет большой разницы между принцем и простолюдином, продолжал наставлять его Тяньшао. Выдающийся старший, который занимал высшие положения в королевстве, естественно, не мог отдавать свое предпочтение на основании таких незначительных вещей. Цзян Чэнь даже не сомневался в этом. «Я думаю, что люди, которых возьмет с собой первый принц, нацелятся на тебя, так что, Цзян Чэнь, тебе стоит морально подготовиться». Произошедшее между Цзян Чэнем и гвардией драконьего клыка произвело настоящий фурор в столице, в результате чего сильно пострадала репутация Лу Цзи. И как человек, стоявший за ним, первый принц, несомненно, был уязвлен. «Цзян Чэнь, тебе не стоит беспокоиться об этом. Даже если первый брат решит что-то предпринять, он не посмеет действовать слишком жестоко перед наставником Е», принялся утешать Цзян Чэня Ежун, заметив, что тот ни слова не произнес. Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Раз мы отправились туда, то давайте насладимся праздником. Здесь не о чем беспокоиться». Двор особняка наставника двора был тихим и уединенным местом в столице. Группа из четырех людей быстро прибыла ко входу в особняк. В этот момент вход в особняк был чрезвычайно шумным и оживленным. Все получившие приглашение ученики как следует приоделись и постоянно пребывали, чтобы принять участие в банкете. На входе стояла невысокая и изысканная красавица с гибким и грациозным телом. На ее лице почти не было косметики, но оно освещалось скромной улыбкой, с которой она радушно встречала гостей. «Цзян Чэнь, эту девушку зовут Дань Фэй. Наставник Е взял ее на попечение, когда она была маленькой. Хотя она и считается ученицей наставника Е, но сам наставник относится к ней, как к родной внучке и души в ней не чает». Когда Тянь Шао рассказывала Дань Фэй, то старался говорить как можно тише, очевидно, он немного опасался этой девушки. После таких слов Тянь Шао Цзян Чэнь поднял голову и взглянул на Дань Фэй. Девушка выглядела красивой и сдержанной, ее чуть припудренная кожа была бела, а брови слегка подкрашены. Ее жесты производили впечатление сильной и влиятельной женщины, из-за чего первой мыслью Цзян Чэня было: с этой девушкой лучше не шутить. Младший брат Ежун приветствует сестрицу Дань Фэй, будучи открытым человеком. Четвертый принц Ежун вышел вперед, улыбнувшись так, словно увидел старого друга, и приветственно поклонился. «Ежун, вот ведь мартышка мелкая, запропастился куда-то на несколько месяцев и ни слуху, ни духу. О, я смотрю, ты за это время снова немного подрос». Девушка по имени Дань Фэй была примерно того же возраста, что и Гаоюй, и потому, естественно, была старше Ежуна. «Сестрица Дань Фэй, не позорь меня этим прозвищем». Ежун намеренно притворился слегка взгрустнувшим, но в душе он был счастлив. Ведь он знал, что у самой любимой ученицы наставника Е, Дань Фэй, осталось о нем хорошее впечатление. Дань Фэй тихо засмеялась, а ее тонкая шея слегка шевельнулась, обнажив белоснежную кожу, что частично увеличило ее привлекательность. Ее пальчик легонько ударил по носу Ежуна, после чего она сказала: «Быстрее заходи, твои старшие братья уже прибыли». Ежун усмехнулся. «Сестрица Дань Фэй, учитель в добром здравии?» «Да, он в полном порядке. Однако в последнее время его кое-что волнует». «Ах, точно, ты же еще не знаешь». Дань Фэй посмотрела на троих спутников Ежуна, и в ее миндалевидных глазах появились нотки удивления, когда она прошлась по лицу Цзян Чэня. «Что произошло?» Ежун удивленно замер, и в тот же миг его сердце сжалось, когда он подумал, что упустил что-то важное. Дань Фэй отмахнулась, сказав: «Ладно, позже поговорим об этом, для начала зайди внутрь, сейчас мне нужно поприветствовать других гостей». Ежун поморщился. «Хорошо, сестрица Дань Фэй, позже ты должна мне все рассказать. Учитель был так добр ко мне, и теперь я просто обязан взять на себя часть его бремени». Дань Фэй тихо вздохнула, но ничего не ответила. Ежун знал характер Дань Фэй и потому просто повел внутрь Цзян Чэня и остальных. Пройдя через ворота, они вошли в просторный двор. Он оказался по-настоящему огромным и был стилизован под сад, из-за чего сильно походил на прекрасный парк. Вокруг виднелись искусственные горки, беседки, пруд и перекинутый через него мост. Элитные ученики королевства, которые пришли принять участие в банкете, стояли по двое-трое, разговаривая и смеясь. Все они были в приподнятом настроении. Королевство Небесного Древа считалось одним из лучших среди союза 16 королевств. Молодых учеников, собранных со всего королевства, переполняла уверенность в себе, которую можно было отыскать лишь в сильном королевстве. И если судить по общему уровню боевого развития в целом, то большинство из них действительно сильно превосходило даже самых выдающихся потомков четырех великих герцогов Восточного королевства. Из всех знатных учеников Восточного королевства, не считая Цзянчиня, лишь брат и сестра Лун были бы способны продвинуться настолько далеко. По крайней мере, любой из присутствующих учеников был во много раз лучше любого ученика из так называемых четырех великих герцогств. Все же королевство Небесного Древа считается сильным не без причины. Такая мысль возникла у Цзянчиня. Поскольку в этот раз Цзянчень принадлежал к свите Ежуна, он, естественно, не хотел затмевать хозяина и потому вел себя тихо и сдержанно, в меру своих сил избегая возможных неприятностей. Ежун по характеру был предельно открытым человеком, который любил общаться и беззаботно шутить. Благодаря этому, он был на короткой ноге с многими знатными учениками королевства. И именно из-за этого, куда бы он ни пошел, многие встречали его с улыбкой. «Четвертый младший, по-моему, ты всегда старался держаться в тени. Так почему же мне кажется, что с недавних пор ты слегка изменил своей обычной манере?» Пока Ежун приветствовал старых знакомых, из ближайшего цветника вышел какой-то человек и, приближаясь к ним, заговорил насмешливым тоном. Глава 167.1. Встреча на узкой дорожке, лопающиеся от ненависти глаза. Приблизившийся к ним человек также был одет в форму королевского ученика. Он был невысок, но его глаза светились умом и проницательностью. И когда эти глаза смотрели на окружающих, в их выражении появлялся легкий намек на высокомерие. «Третий брат, почему ты пришел так рано?» Когда Ежун увидел этого человека, его улыбка даже не дрогнула. Когда дело касается поздравления с днем рождения уважаемого наставника, то чем раньше, тем лучше. Именно это лучше всего демонстрирует искренность поздравляющего. «Младший четвертый, не ты ли всегда говорил, что уважаемый наставник постоянно заботится о тебе? Так почему ты пришел так поздно? Не думаешь, что твои слова слишком расходятся с делом?» Это был третий сын нынешнего короля, Ечжен. Из всех принцев его статус был чуть выше, чем у Ежуна, однако он даже не надеялся стать наследным принцем. И возможно, именно потому, что Ечжен знал об отсутствии у него каких-либо шансов стать наследным принцем, он решил сблизиться с первым принцем Едаем и довольно активно подлизывался к нему. «Третий брат, ты все так же любишь шутить. Все мы, братья, многого достигли именно благодаря вниманию и заботе уважаемого наставника. Так откуда взяться разница в нашей искренности?» Ежун не желал ввязываться в ссору с Ечжином, так что просто улыбнулся и сказал: «Третий брат, я пойду прогуляюсь и поприветствую остальных гостей». Ечжен снисходительно усмехнулся в ответ: «Младший четвертый, как я только что и сказал, что-то ты в последнее время держишься на виду. Неужели хочешь поприветствовать всех гостей, чтобы завести нужные связи? Ты что-то задумал?» Это был неприкрытый намек на то, что Ежун затевал какой-то заговор с целью побороться за трон. Ежун с невинным видом криво усмехнулся. «Третий брат, мы все здесь молодые ученики, и разве приветствие – это необычная вежливость? В противном случае, люди скажут, что мы, королевские ученики, все зазнались и не имеем ни малейшего понятия о манерах. Разве это не навредит репутации нашей семьи? Ха-ха, хорошо сказано, действительно хорошо». Внезапно сзади раздался чрезвычайно притягательный голос. Ежун, едва только услышав его, уже знал, кому он принадлежал. И действительно, со стороны сада из-за декоративных каменных горок вышел человек гладкой, как нефрит, кожей и глазами, столь же ясными, как звезды. Он носил светло-желтый длиннополый халат, который подчеркивал его высокий рост и хорошую осанку. Он был таким возвышенным и выделяющимся, что окружающие люди ощущали в нем некую одухотворенность. «Старший брат, и ты здесь?» На самом деле Ежун не хотел общаться с этим человеком, но раз он сам подошел, у него не было возможности избежать этого разговора. Подошедший человек обладал гордой осанкой и изящными манерами. Это был первый принц Едай. Позади него стояли пятеро сопровождающих, что также демонстрировало особое отношение к первому принцу. Они оба пришли сюда, чтобы принять участие в банкете в честь дня рождения Ечунлоу. Вот только Едай был первым принцем, и хотя его еще не провозгласили наследным принцем, он мог взять с собой пятерых человек, а Ежун, будучи четвертым принцем, мог привести с собой лишь троих. И хотя это была просто разница в цифрах, Она ясно демонстрировала различия в их положении. Младший четвертый, так ты наконец соизволил прийти. Первый брат, что такое? Неужели ты ждал меня? Прикинувшись дурачком, спросил Ежун. Ты прав. Хе-хе, я тебя ждал, с легкой улыбкой сказал Едай. Я слышал, что у тебя появился последователь по имени Цзянчень. Мне любопытно, с тобой ли он сегодня? Равнодушный взгляд Едая скользнул за спину Ежуну. Его взгляд был таким, словно он смотрел не на людей, а на бревна, что ясно демонстрировало его отношение к окружающим. Ежун остолбенел. Он был морально готов к резким действиям Едая, но не ожидал, что тот окажется настолько прямолинейным. Королевский старший брат, если ты хочешь затеять ссору, то тебе не кажется, что здесь неподходящее время и место для этого. Хотя Ежун и опасался Едая, но сейчас он просто не мог отступить. Ха-ха, младший четвертый, не слишком ли много ты думаешь, затеять ссору? Что же может спровоцировать ссору между братьями? Я просто слышал, что этот Цзянчень в последнее время стал причиной немалого беспокойства в нашей повседневной жизни и потому хотел собственными глазами посмотреть, насколько же потрясающий этот юноша из Восточного Королевства. Едай беспечно рассмеялся. Было очевидно, что он не испытывал никакого давления перед Ежуном. Его слова и смех были одновременно самоуверенными и беззаботными. А еще создавалось впечатление, будто он от души наслаждался беспокойством Ежуна, который считал, что стоит перед очень грозным противником. В этот момент кто-то зловеще зарычал из-за спины Едая. «Цзянчень, первый принц желает видеть тебя. Это твоя удача, как и зеленый дым, поднимающийся над могилами предков. Чего ты прячешься, как замужняя баба, за спиной четвертого принца? Неужели стыдно показаться на глаза первому принцу?» Это было сказано суровым тоном, наполненным ненавистью, которая простиралась до небес. Говорившим был вице-генерал Луцзи. В тот раз он сильно пострадал, и хотя его не разжаловали, но его престижу и репутации был нанесен более-менее серьезный удар в пределах гвардии Драконьего Клыка. А если к этому еще добавить, что Цзянчень заставил его семью раскошелиться на крупную сумму, то становилось ясно, что его душевное равновесие весьма сильно пострадало. К тому же он был здорово унижен самим Цзянченем. Его желудок был настолько плотно набит обидой и гневом, что даже вот трех рек и пяти ручьев было бы недостаточно, чтобы смыть их. «Стыдно показаться», — слегка улыбнувшись, сказал Цзянчень. «Луцзи, разве ты не должен был адресовать эти слова себе? Если бы я оказался на твоем месте, то действительно спрятался бы в своем панцире, как черепаха, и носа бы не показывал на люди, чтобы не выставить себя еще большим дураком. Что, неужели тебе показалось мало прошлого унижения?» Луцзи гневно глянул на Цзянченя, со злобой бросив: «Цзянчень, не зазнавайся раньше времени. Ха-ха, к чему повторять подобную чушь? Почему мне нельзя зазнаваться? По какой причине мне не зазнаваться перед тобой, Луцзи? Ну же, назови мне хотя бы одну причину. Цзянчень, скотина, ты помнишь меня? Ты убил ученика моего северного дворца. Я, Люцань, обязательно расквитаюсь с тобой, как только ты выйдешь за эти двери. Давай посмотрим, сможешь ли ты в этот раз сбежать в долину Циньян». Еще один человек выскочил из-за спины первого принца, разбрасываясь угрозами. Очевидно, что этим человеком был Люцань из северного дворца, сильнейший среди тех грабителей, которые изначально преследовали группу Цзянченя, когда те только прибыли на территорию Королевства Небесного Древа. «А, так это ты, гермафродит? Что такое? После того, как старик Фэй чуть тебя не прихлопнул, ты решил, что лучше похвалиться своей силой здесь, нежели спрятаться в укромном уголке своего северного дворца и не высовываться? Кого собираешься ограбить на этот раз, гермафродит?» Это был унизительный термин, которым простолюдины презрительно называли евнухов. Люцань обладал уникальным внешним видом, так как у него было тело мужчины, но в то же время в его внешности содержались следы женской привлекательности, из-за чего его легко можно было принять за евнуха.